Мужчина 6 футов 5 дюймов роста и 230 фунтов веса, голосующий на обочине, едва ли может рассчитывать на то, что его согласится подвести первая же машина. Женщины просто не останавливались, поскольку его вид внушал им страх. Мужчины были не намного храбрее. Но Ричард принял душ и побрился, и его одежда была скромной. Это несколько улучшило его шансы. На шоссе было достаточно рослых, уверенных в своих силах водителей-дальнобойщиков, поэтому уже через 7 часов он был в Нью-Йорке. Большую часть этих 7 часов Ричард молчал, отчасти потому, что в кабинах грузовиков слишком шумно для разговора, отчасти потому, что у него не было настроения болтать. Старый демон скитаний снова нашептывал ему на ухо. «И куда ты направляешься?» «Назад к Джоди, разумеется». «Ну да, умник. Но что тебя ждет, кроме нее? Что, черт побери, работа в садике за домом? Покраска стен и ремонт электропроводки?» Ричард сидел рядом с водителями, чувствуя, как улетучивается мимолетное ощущение свободы. Усилием воли он заставлял себя не думать об этом, и в конце концов ему это вроде бы удалось. Из Нью-Джерси до Гринвич-Виллиджа его подвозил грузовик с овощами. Прогрохотав по тоннелю Холланд, машина остановилась. Ричард вышел и последнюю милю прошел по Бродвею пешком до самого дома Джоди, сосредоточившись только на своем страстном желании снова увидеть ее. У него был собственный ключ от подъезда. Поднявшись на лифте, Ричард постучал в дверь. Глазок на мгновение потемнел, затем снова стал светлым, и дверь распахнулась. В прихожей стояла Джоди, в джинсах и рубашке, высокая, стройная и полная жизненных сил. Ричард никогда в жизни не видел более прекрасной женщины. Однако сейчас Джоди не улыбалась. «Привет, Джоди», — сказал он. «На кухне сидит агент ФБР», — ответила она. «Что он там делает?» «Что он там делает?» — переспросила Джоди. «Это я у тебя хотела спросить». Ричард прошел следом за ней на кухню. Сотрудник бюро оказался невысоким молодым парнем с бычьей шеей. Синий костюм, белая рубашка, галстук-полоску. Он держал в руке сотовый телефон и кому-то докладывал о появлении Ричарда. «Что вам нужно?» – спросил тот. «Сэр, я хочу, чтобы вы подождали здесь», – ответил агент. «Минут 10, пожалуйста». «Что все это значит?» «Вы все скоро узнаете. 10 минут, не больше». Ричарду захотелось уйти, просто из чувства противоречия. Но Джоди села. У нее на лице появилось что-то среднее между беспокойством и раздражением. На столе валялась раскрытая «Нью-Йорк Таймс». Ричард взглянул на газету. «Ну хорошо», — сказал он. 10 минут». Он тоже сел. Все ждали молча. Ждать пришлось не 10, а скорее 15 минут. Затем зазвонил домофон, и агент ФБР снял трубку. Открыв дверь в подъезд, он вышел в прихожую. Джоди продолжала сидеть, неподвижная и равнодушная, гостья в своей собственной квартире. Послышался вой лифта. Кабина остановилась, открылась входная дверь квартиры, раздались шаги по кленовому паркету. На кухню вошел Алан Дирфильд. Он был в темном плаще с поднятым воротником. Его движения были резкими, грязные ботинки громко скрипели. «В моем городе убиты 6 человек!» – начал Дирфильд. Увидев на столе «Таймс», он подошел к нему и сложил газету так, чтобы стал виден заголовок на первой полосе. «Поэтому, естественно, у меня есть пара вопросов!» Ричард спокойно посмотрел ему в лицо. «Каких же?» Дирфильд спокойно выдержал взгляд. «Деликатных!» «Так задавайте их!» «Первый вопрос у меня к мисс Джейкоб!» Джоди неуютно заерзала, не поднимая головы. «Какой вопрос?» «Где вы были в течение последних нескольких дней?» «Я уезжала из города», — сказала она. «По делам». «Уезжали из города?» «В Лондон, на встречу с клиентом». «Лондон — это в Англии?» «А какие еще бывают Лондоны?» Дирфильд пожал плечами. «Лондон, штат Кентукки, Лондон, штат Огайо. Кажется, еще один Лондон есть где-то в Канаде. По-моему, в провинции Онтарио». «Я была в том Лондоне, что в Англии», — уточнила Джоди. «У вас есть клиенты в Англии?» Джоди продолжала упрямо смотреть в пол. «Клиенты у нас есть везде. В первую очередь в Лондоне, в Англии». Дирфильд кивнул. «Вы летали на Конкорде?» Джоди подняла взгляд. «Раз уж об этом зашла речь, да?» «Быстро получается, да?» «Очень быстро». «Но дорого». «Наверное». «Однако партнер процветающей фирмы может себе это позволить». Джоди посмотрела на него. «Я не партнер». Дирфильд усмехнулся. «Еще лучше, правда? Конкордом летит простой сотрудник, это что-то значит. Наверное, то, что вас любят. То, что очень скоро вы станете полноправным партнером. Если, конечно, не случится ничего непредвиденного». Джоди ничего не ответила. «Итак, вы были в Лондоне», — продолжал Дирфельд. «Ричард знал о том, что вы улетали в Англию, так?» Она покачала головой. «Нет, я ему ничего не говорила». Наступила пауза. «Поездка была запланированной?» — спросил Дирфельд. «Все решилось в последнюю минуту». «И Ричард ничего не знал?» «Я вам только что это сказала». «Отлично», — заключил Дирфельд. «Информация — великая сила». «Я не обязан отчитываться перед ним в том, куда езжу». Дирфельд усмехнулся. «Хе! Я имел в виду не ту информацию, которую вы выдаете Ричару. Я говорю о том, что я извлек из всего этого. Вот сейчас я выяснил, что Ричард понятия не имел, где вы находитесь». «И что с того?» «Это должно было бы его беспокоить. И это действительно его беспокоило. Попав в Квантику, Ричард сразу же попытался связаться с вами по телефону. Позвонил на работу, домой, на сотовый. Вечером снова проделал то же самое. Он звонил, звонил, звонил и никак не мог вас застать. Он очень беспокоился». Джоди взглянула на Ричарда. У нее на лице мелькнуло выражение тревоги, даже вины. «Наверное, мне следовало обо всем его предупредить». «Ну, это уже вам решать. Я не собираюсь учить вас, как налаживать взаимоотношения. Но вот что любопытно. Затем Ричард перестал беспокоиться. Перестал вам звонить. Почему же? Ему стало известно, что вы находитесь в полной безопасности в Лондоне, в Англии?» Джоди начала было отвечать, но остановилась. «Принимаю ваше молчание за отрицательный ответ», — продолжал Дирфельд. «Вы тревожились по поводу Петросяна, поэтому предупредили всех на работе молчать о том, где вы. Так что у Ричарда были все основания считать, что вы по-прежнему находитесь в городе. Но внезапно он перестал беспокоиться. Ричард понятия не имеет, что вы в полной безопасности, потому что находитесь в Лондоне, в Англии. Но, может быть, он знает, что вы в полной безопасности по какой-то другой причине. Например, потому что ему стало известно, Петросяну недолго оставаться помехой». Джоди снова уставилась в пол. «Ричард человек умный», — сказал Дирфельд. «Я думаю, он свистнул какому-то своему дружку, чтобы тот выпустил в Чайна-тауне лесу в курятник, а сам стал спокойно ждать, пока китайские банды сделают то, что они обычно делают, когда кто-то лезет в их дела. И Ричард считает, что он остался в стороне. Уверен, что мы никогда не отыщем его дружка. Он не сомневается, что китайцы не побегут жаловаться к нам на то, что их притесняют. И еще Ричард знает, что в тот момент, когда старина Петросян, помимо своей воли, чересчур близко познакомится с Мачете, сам он будет сидеть заперти в своей комнате в Квантику. Вот какой он умный!» Джоди молчала. «Но Ричард чересчур самоуверен», — продолжал Дирфельд. «Он перестал пытаться связаться с вами за 2 дня до того, как Петросян сыграл в ящик». На кухне наступила тишина. Дирфельд повернулся к Ричарду. «Ну как, я попал в самую точку?» Ричард пожал плечами. «Почему кто-то должен беспокоиться насчет Петросяна?» Дирфельд улыбнулся. «О, разумеется, мы не можем ни о чем говорить вслух. Мы никогда не признаемся в том, что Блейк хоть словом обмолвился с вами об этом. Но, как я уже сказал, мисс Джейкоб, информация — великая сила. Я просто хочу быть на все 100% уверен в том, что именно произошло. Если это вы разворошили осиное гнездо, просто признайтесь в этом. И, возможно, я лишь похлопаю вас по плечу за отлично выполненную работу. Но если на самом деле все произошло совершенно случайно, нам необходимо об этом знать». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал Ричард. «Итак, почему вы перестали звонить мисс Джейкоб?» «Это касается только меня». «Нет, это касается всех», — возразил Дирфельд. «В первую очередь это касается мисс Джейкоб. Я прав? И меня тоже. Так что расскажите мне все. И не спешите радоваться, Ричард, что вы уже выбрались из глухого леса. Несомненно, Петросян был тем еще мерзавцем, но его смерть по-прежнему остается убийством, и мы можем повесить на вас очень убедительный мотив на основании того, что в тот вечер вас видели в переулке 2 заслуживающих доверия свидетеля. Можно будет предъявить обвинение в сговоре с неизвестными лицами. Если вести дело аккуратно, вы проведете в тюрьме 2 года, лишь дожидаясь судебного разбирательства. Быть может, присяжные в конце концов вас все же оправдают, но кто может знать наперед, что придет в голову присяжным?» Ричард ничего не ответил. Джоди встала. «Мистер Дирфельд, немедленно покиньте эту квартиру», — сказала она. «Я все еще представляю интересы мистера Ричарда, и здесь не место для подобных разговоров». Дирфельд огляделся вокруг, словно впервые заметив обстановку кухни. «Да, разумеется, мисс Джейкоб. Так что, вероятно, нам придется продолжить этот разговор в более подходящем месте. Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, Возможно, в следующем году. Как правильно заметил мистер Блейк, нам известно, где вы живете». Он развернулся, песок на его ботинках громко захрустел в тишине. Его шаги удалились через гостиную, входная дверь открылась и захлопнулась.